427. Сын мой, если сделаешь что в силах твоих, чтобы приблизиться ко мне, куда приведут тебя усилия твои? Не ко мне ли? Мир тонкий есть мир реализации земных устремлений, воплощающихся в тонкие формы. Пластическая материя незримого мира позволяет это осуществление. Живет на земле человек, насыщенный разными желаниями и стремлениями, часто в условиях земных неосуществимыми. Но лишь только попадает он в сферу, где все творится мыслью, как мысль начинает творить и создавать окружение, созвучное в слоях соответствующих, увлекая в них дух своего Творца. Потому, порождая устремление, следует озаботиться, чтобы было оно соизмеримо с целью далекой, целью огненной, целью слияния с высшим миром. Если просмотреть ряд тех устремлений, которые гнездятся в сознании, сопоставив их друг с другом, то станет совершенно ясно, что часто они не гармонируют одно с другим, и основной цели существования человека на земле не соответствует. Будучи самодавлеющими, нецелесообразными, они не нужны и лишь загромождают сознание. Устремления духа лишь тогда могут быть монументными, когда все они, подобно ударной точке тарана, сводятся к одному, к достижению цели великой. Потому, говоря о том, что устремление есть единоточечное явление, учение имеет в виду объединение ряда устремлений, всех устремлений сознания в одну слитую могучую силу, не ослабляемую противоположными и дисгармоничными, нейтрализующими друг друга течениями энергии духа. Являть собой монолит духа задача нелегкая. Обычные люди раздираются на части устремлениями и желаниями своими, особенно если их рассмотреть во времени, когда эти желания и устремления сменяются другими и часто прямо противоположными. Но все эти энергии действуют, и все они приближают или замедляют движение к цели, давая свою равнодействующую. Человек может быть насыщен до предела этими силами и все же стоять на месте, если они нейтрализуют друг друга. Потому быстрота продвижения духа зависит от согласованности и гармонической целеустремленности огненных энергий в нем порожденных. Соизмеримость целеустремленности, целесообразности и монолитность мышления, устремление желаний их, согласованность имеют решающее значение для продвижения по пути. Может ли человек двигаться вперед, когда ноги его пятятся назад? Без согласованности внутренней нет продвижения. Но двигаться можно и в бездну, потому добавим. Без согласованности энергии с путем света, ведущим жизнь. Следует также помыслить и о согласованности действий, ибо сила устремления действием уявляется. Потому, скажем, лишь полная согласованность всех огней всего микрокосма человеческого неотменно и непреложно приведет к цели желанной. А полная согласованность, подумаем.